Глава 5. Тайны прошлого. Воцарившееся в кабинете молчание не радовало. Скорее, давило изо всех сил. Я так и сидела, смотря на свои руки, потому что опасалась реакции. «Тимуат!» Оуэн стоял за моей спиной, но я все равно вздрогнула, когда его рука опустилась на мое плечо. «Тогда понятно, откуда у тебя такие способности». Хотя и боевая магия не такая уж и маленькая. И вот тут я поняла, что нужно сказать, пока они не сделали неправильных выводов. Понятия не имею, хотела ли мама посвящать кого-то в эти тайны, ведь шкатулку смогла открыть лишь я, да и то после того, как умер его величество Брас. Или она опасалась только его, неуравновешенного короля, казнившего целый род. Наверное, Оуэн почувствовал мое настроение, потому что обошел кресло, опустился передо мной на колени и осторожно взял за руки. «Лето, что случилось? Ты испугалась, что тебе теперь угрожает опасность из-за того, к какому роду ты принадлежишь? Не волнуйся, я смогу убедить его величество, что ты не представляешь угрозы». Он улыбнулся мне, я подняла голову, теряясь в теплом взгляде, и тут же увидела, как меняется выражение его глаз. «Что это?» Он чуть крепче сжал мою правую руку и заметил кольцо. Я ойкнула и выдернула ладонь. «Оуэн!» — позвал Май. Терренс же поднялся и подошел к нам, не утруждая себя лишними вопросами. «Лето, что происходит?» «Это кольцо», — прошептала, посмотрев на Оуэна. «Мне очень хотелось, чтобы он не злился на меня. Ведь я правда хотела как лучше. В маминой шкатулке было еще одно дно». «Еще один подарок от моей любимой сестрички?» — заинтересовался Терренс. Нагнулся надо мной, требовательно протянул мне руку, и я вложила в нее чуть подрагивающие пальчики. Оуэн сидел рядом, внимательно наблюдая за происходящим, и молчал. Я буквально кожей чувствовала его напряжение и даже не хотела представлять, что он мог обо мне подумать. Опять тайны, хотя обещала больше не влипать в истории, не рисковать. «Что у вас там?» Я совсем сжалась, когда к нашей веселой компании подошел его величество. «Ого!» — протянул он, покачал головой, словно не веря в то, что видит. «Позволите?» Я протянула ему руку. Было уже не так страшно. Я даже успокоилась, смирилась с тем, что ничего не могу контролировать и приходится плыть по течению, надеясь, что оно меня куда-то да вынесет. И лучше бы туда, где мне уже ничто не будет угрожать. «Май!» — недовольно обратился к королю Оуэн. «Ты хочешь нам что-то рассказать?» Его величество внимательно разглядывал кольцо, держа мою руку так деликатно, что даже у самого пристрастного свидетеля не возникло бы никаких неподобающих мыслей. А мне было неловко. И даже не от того, что рядом со мной стоял король, а из-за Оуэна, который практически не скрывал того, что ему действия Майя не нравятся. «Это кольцо. Родовой артефакт семьи Тиэрхи», отстраненно произнес его величество, над чем-то думая. Его взгляд скользил по мне, будто выискивая несоответствие. «Лето. Это в честь Леты Тимуат, если не ошибаюсь. Прабабки последнего лорда. С одной стороны, это крайне необдуманный поступок, но с другой, мало ли как родители решили назвать ребенка. Не самое распространенное имя, но встречается». Он сощурился, вглядываясь в меня так пристально, что по коже побежали мурашки страха. «Да, отличное решение. Старый Тимуат наверняка передал Ароне печать, признавая ее наследницей. Ее и ее будущих детей. Он не был глупцом и знал, чем грозит участие в перевороте. Может, не ожидал, что отец покарает весь род, и никто бы не догадался искать угрозу трону в ребенке, о существовании которого даже не подозревали». Он смотрел на меня, будто пытался проникнуть в голову. Я чувствовала, как вокруг разливается тьма его магии, чужая и опасная. Она стремилась подчинить себе всех и вся, и меня в первую очередь. Хотела, но не могла. Заискивающе ластилась, потому что чувствовала, что ей не победить. И Его Величество это понял. Холодно улыбнулся и отступил. Я услышала, как шумно выдохнул Терренс, и стало ясно, что эту жуть испытала не я одна. И порадовалась, что Май отступил, ведь неизвестно, чем все это могло бы закончиться. «Что это было?» — поднялся Оуэн. «Ничего». Король вернулся на свое место. «Теперь все ясно. Даже то, почему вдруг Мина решила раскрыть свои планы. Все дело в Лете». Вдруг кивнул он на меня. «Мина планировала занять трон после меня как последняя из рода Ти-Эрхе, самого близкого к роду Тигроят. К сожалению, зайдя сюда и увидев Лету, она поняла, что не сможет этого сделать. Я умру, но королевство не примет ее в качестве королевы. Магия не подчинится ей, потому что есть другой наследник». «Не смешно», — буркнула, стушевавшись под его пристальным взглядом. «Действительно, Май, не смешно», — несколько зло произнес Оуэн. Терренс молча смотрел на меня. «Печать, Оуэн, просто посмотри на печать рода этой милой девушки». Тилоят резко обернулся ко мне, замер и... Я видела, как на его лице недоверие сменяется изумлением. Вот же, если он сейчас рассматривает печать рода, то мне и самой хочется увидеть, какая она. Да, нам говорили, как увидеть печать у другого человека, но до практики мы дойти не успели, не говоря уж о том, чтобы рассматривать себя. «Ти-Эрхе», — выдохнул Оуэн. «Вы видите? Она ведущая», — со вздохом произнес Терренс. «А две остальных скрыты, но не загашены. Я в этом плохо разбираюсь, но никогда не думал, что возможна принадлежность сразу к нескольким семьям». Дядин вздох напугал, и я заерзала на месте. Очень хотелось спросить, что же вообще происходит, но я боялась, потому что, кажется, мое обещание не влипать в неприятности полетело к Сильтам. «Я могу помиловать ее как представительницу рода Тимуат», произнес, наконец, Май. «В конце концов, она родилась уже после попытки переворота. Но вот ее принадлежность к семье Дархаза. Никогда бы не подумал, что эти двое любили друг друга. Я всегда считал, что эти двое скорее поубивают друг друга, чем доброе слово скажут. И в годы учебы их нельзя было оставлять наедине. Магия так и норовила вырваться на свободу». «Противоположности притягиваются». Терренс покосился на меня. «Маг смерти и боевичка с даром огня. А я-то удивлялся, откуда у моей племянницы такая склонность к приключениям. Тогда понятно, почему в тот день они были вместе. Я полагал, что дар просто хотел ее остановить, но если у них был роман, то он был участником тех событий», — кивнул его величество. «Но даже если и так, Лето все равно становится моей наследницей. Пока ты не женишься», — хмуро заметил Оуэн. «Если Мина не солгала, то стрела уже пущена. И три печати тут же привлекут внимание к простой на первый взгляд девушке. Она окажется под угрозой и станет опасна для всего королевства. Мы не знаем, на что способны ритуалы черных ведьм. Вдруг наша невинная овечка обернется серым волком». «Я не собираюсь», — возмущенно начала, но под двумя предупреждающими взглядами осеклась. «Да и сами представляете, что начнется, стоит ей выйти из этого кабинета. Она сама спровоцировала появление печати тем, что выкачала из меня излишки магии. Я благодарен за это. Но над таким магом нужен контроль». «Я не позволю посадить свою племянницу под замок», — вскинулся Терренс, но Май только улыбнулся. «Я и не предлагал таких радикальных мер. Мы просто выдадим ее замуж». «Что?» Мой возмущенный вопль слился с голосами мужчин. «Да что это величество о себе думает? Я не позволю, чтобы моей судьбой распоряжались всякие... Я, может, замуж хочу выйти только по любви и жить долго и счастливо, не думая о том, как бы отравить супруга, навязанного королем». «Ты сошел с ума», — заявил дядя, и я была ему бесконечно благодарна. Глядишь, он и достучится до сбрендившего друга. «Терренс, ты ведь понимаешь, что мы не сможем спрятать ее печати. И в том, что она девушка, есть просто огромный положительный момент. Ее печать скроет другая, более сильная. принятое добровольно, супружеское». «Я не согласна». «Боюсь, тебя уже никто не спрашивает». «И кого ты собрался назначить ей в мужья?» С таким холодом в голосе осведомился Оуэн, что я поёжилась. «Тебя», — почти весело произнёс его величество. «Я не могу, Терренс тоже. Мы, как добрые и любящие дядюшки, отойдём в сторону и откроем дорогу любящему сердцу. За душу», — пообещал Оуэн. «В благодарственных объятиях? Друг, зачем сопротивляешься своему счастью? У Леты на пальчике даже твоё колечко присутствует. Обручальное, надо сказать». «В первую очередь», — серьезно сказал уже известное мне Тилояд, — «это сильнейшая защита». «Ну да», — согласно покивал головой Май. «Защитные артефакты же у нас делать не умеют. Остаются только родовые свадебные. Что же защитит лучше, не правда ли?» «Май», — прошипел мой предполагаемый супруг. «Идите сюда и не возмущайтесь. Сейчас дядюшка Май свяжет вас узами брака, дети мои». Я смотрела на короля с ужасом, не понимая, как он может забавляться в такой нерадостной ситуации. Стоило сесть и подумать, как решить вопрос с моими печатями. Ведь должно же быть решение. Мама, передавая мне артефакты семей Тимуат и Тиэрхе, должна была понимать, что может случиться, а значит, имела какой-то план. Понять бы только, какой именно. «Ты жрецом заделался?» — зло спросил Оуэн. Но подошёл к столу. Меня подтянул Терренс, который почему-то больше никак не реагировал, подчиняясь приказам. «А король может сочетать браком, представляешь? Когда узнал, понятия не имел, для чего такая привилегия. На моей памяти такого ни разу не было. Но вот видишь, пригодилось. Так, молчим и отвечаем только тогда, когда я спрошу. Что там было?» Май поднялся, расправил плечи, принял суровый вид, пугая меня до сильта. «Сбежать бы, но дядя держит крепко». «Не помню, поэтому сократим. Оуэн Тилояд, лорд Севилье, берёшь ли ты в жёны Лету Тилорби, крови Тиэрхи, рода Тимуат? Обещаешь любить её, беречь, уважать и... далее по списку, пока смерть не разлучит вас». «Да», — процедил Оуэн. «Мне от его тона не по себе стало. Всё-таки мечты мечтами. Но он взрослый мужчина, который не проявлял ко мне никакого интереса. Учил? Да. Заботился. Из неприятностей вытаскивал. Жизнью даже рисковал. Кольцо подарил, из-за которого у него теперь проблемы. А я себе нафантазировала, и теперь падаю с высоты придуманных сказок». «Лети Тилорби, крови Тиэрхи, рода Тимуат, берёшь ли ты в мужья Оуэна Тилоята, лорда Севилье, чтобы любить его в горе и радости, быть опорой, беречь, уважать, ну и так далее. Пока смерть не разлучит вас». «Да», — пискнула в ответ, подавив малодушное желание сказать «нет». «Вот и прекрасно. Род Тилояд принимает Лету Тилояд. Объявляю вас мужем и женой». «И ничего», — ехидно заметил Оуэн. «Забываешь, кто я», — подмигнул ему Май. «Такова моя воля», — воскликнул громко и ударил по столу. Кольцо, то, что принадлежало Оуэну, вспыхнуло, поменяло цвет, и теперь на нём отчётливо был виден герб семьи Тилояд. «Замужем». Хотя до последнего не верила, что так будет. Перевела взгляд на уже мужа и увидела, как он рассматривает очень похожий на моё колечко перстень с таким же гербом. «Так и знал, что ты его носишь». «Это хороший защитный артефакт, и я тебе это уже говорил», напряжённо ответил Майю Тилояд. «Ага. Парный артефакт широкого действия». «Но печати не пропали», — сказал Терренс, бледный и какой-то растерянный. «Обычно после заключения брака печать тут же меняется». «Она и поменялась, вон. Тилоята уже стоит. Просто чтобы убрать три штуки, нужно больше времени». Дверь распахнулась, и в кабинет влетел вой. Остановился, вытянувшись и расправив плечи, и рявкнул так громко, что я поморщилась. «Прорыв, ваше величество». «Вы велели докладывать, когда ситуация на границе с Варлисом изменится». «Докладываю. Ситуация поменялась, нечисть проходит через стену в двух местах. Уничтожить не удается. Осуществляется поддержка черными, чтобы хсильты забрали ведьмами. Темных магов не наблюдается. Но есть предположение, что они на подходе. Слишком уж ведьмы расслаблены». «Благодарю, Вейни», — Передай генералу ТНД, чтобы в бой без нужды не ввязывались. Пусть маги прикрывают воев, но тоже не лезут. Мы постараемся усилить стену и закрыть прорывы. Свободен». Его Величество нахмурился, перевел взгляд на меня и только после того, как вой вышел из кабинета, произнес: «Лето отправится с нами. Как раз не хватает целителя». «Я против», — не согласился Оуэн. «Да, для подзарядки стены достаточно просто мощного дара. Но для Лета это не родовой дар, а переданный. Она не умеет с ним обращаться и может навредить». «Глупости, ты просто решил перестраховаться». «Думаю, мы не имеем права так рисковать». Терренс положил руку на мое плечо. «Я согласен с Оуэном, Май. Не стоит пока что ее вмешивать. Один раз мы должны справиться и втроем. Ничего страшного не произойдет». Я молчала, потому что не знала, стоит ли вмешиваться в их разговор. Я ничего не знала о том, что за магия использовалась для защиты границ, и не могла решать. Они все-таки маги с опытом, и их знания важнее, чем мои предположения. Я не боюсь вновь оказаться там, где мы чуть не погибли. Но если моя помощь не нужна, то действовать должны те, кто точно знает, что делать. «Я вызову Канну», — поморщился Май и стукнул по столу. Дверь тут же приоткрылась, явив слугу. «Таган, найди леди Канну, она нужна мне немедленно». «Да, ваше величество», — ответил тот и испарился. «Почему она?» — удивился Терренс. «Кажется, после того романа вы...» Он осекся и покосился на меня, но я сделала вид, что занята разглядыванием пейзажа за окном. «Она единственная, кому я могу здесь доверять. И это несмотря на наше прошлое». Криво усмехнулся Май. Они больше ни о чем не говорили, а я не спрашивала. Пару раз ловила себя на том, что кашусь на Оуэна, и тут же переводила взгляд на книги, окно, картины, на все, что могло бы заинтересовать юную девушку. «Он мой муж». От этой мысли становилось не по себе. Я не знала, радоваться мне или переживать. Как-то слишком резко сдвинулся мой привычный образ жизни. Конечно, все началось с моего путешествия через королевство, бегство, которое привело к тому, от кого я пыталась убежать. И самое странное, я больше не боялась. Да, меня никто не пытался даже задержать. Со мной говорил сам король, который оказался другом моего мужа. Поежилась и повторила про себя. «Мой муж». Наверное, о такой странной свадьбе не мечтала ни одна девушка. Хотя мало кто может похвастаться тем, что их поженил сам король. Все-таки не выдержала и посмотрела на Оуэна. Наткнулась на его взгляд, покраснела и отвернулась. «О чем думаю? Сейчас главное решить вопрос со стеной и Миной, которая хочет устроить переворот». «Не могу ждать», — вдруг воскликнул Май. «Идемте. Лету передадим под опеку Канны где-нибудь по пути». Не скажу, что это предложение всем понравилось, но спорить никто не стал. Пусть и дядя, и Оуэн выглядели спокойными, я чувствовала, что они нервничают. Если бы я только могла им помочь. В коридоре к нам присоединилось два мага и целый отряд воев, которые сопровождали нас с самым суровым выражением на лицах. «Май!» В звонком девичьем голосе прозвучало недоумение, когда Канна увидела нашу процессию. «Рад тебя видеть». Судя по лицу короля, он говорил честно. «Канна, можешь позаботиться о Лете, пока нас не будет? К сожалению, на границе с Варлисом опять беда». «Опять спасти юную деву от взгляда леди Фаризии?» — подмигнула она мне. Но мне показалось, что ее глаза полыхнули раздражением. Просто показалось, ведь в прошлый раз она мне помогала с радостью. «Можно не спасать, Лета уже замужем, так что мне она не угрожает. Точнее, леди Фаризия может не беспокоиться, что Лето украдет мое сердце». Рассмеялось его величество. Я только губы поджала, а вот Канна подалась вперед, вглядываясь в меня. «Леди Савелье, позвольте поздравить вас», — улыбнулась она. «Значит, леди — маг, раз смогла увидеть метку, и это означает, что остальные все же растворились, скрытые новой, принадлежащей мужу». «Потом поздравишь, Канна. Я же могу на тебя рассчитывать». «Конечно, ваше величество», — присела она в реверансе. «А я так не умею. По крайней мере, с таким изяществом точно не выйдет». «Лето», — позвал меня Оуэн, и мне пришлось посмотреть на него. «Мы постараемся вернуться быстро. Не влипай. Не ищи неприятностей, хорошо? Канна будет рядом. Она поможет, если возникнут вопросы». «Я не ищу», — Вздохнула и улыбнулась. «Куда я денусь из дворца?» «Никуда. А тут мне может угрожать только Мина. Но, надеюсь, этот вопрос они как-нибудь решат». «Мину уже ищут», — оповестил Май. «Думаю, она не станет скрываться. Может, даже попытается напасть, но я предупредил всех. Лету будут охранять». «Мне не нравится, что ты решил использовать мою племянницу как наживку», — высказался Терренс. «Ваше Величество, еще один прорыв!» «Я буду вести себя хорошо», — нервно передернула плечами. «Отправляйтесь!» Мне не хотелось оставаться одной, но они нужны там, где сейчас могут погибнуть люди. Черные ведьмы и их ритуалы сотворили много зла. И если бы была возможность остановить их раз и навсегда, я без промедления воспользовалась бы ею. Но мне никто не рассказывал о такой сильной магии, не учил спасать мир. Поэтому я просто останусь во дворце, надеясь, что мужчины придумают выход. Спасут всех нас. Они ушли, но почти все вои остались с нами. Канна стояла рядом и тоже смотрела им вслед, а потом повернулась и с улыбкой спросила. «Ты не имеешь ничего против пирожных? Я прикажу накрыть чай в моей гостиной. Знаешь, со всеми этими волнениями не успела позавтракать». Болтая о какой-то ничего не значащей чепухе, мы вышли из королевского крыла. На нас обращали внимание, косились, перешептывались, но Канна, казалось, не обращала на это никакого внимания. Ей, привыкшей к жизни во дворце, это не доставляло никаких неудобств. А вот мне было не по себе. Приходилось давить в зародыше желание опустить голову и ссутулиться. Нельзя. Я теперь леди Савелье. И пусть я о таком даже не мечтала, но нужно хотя бы не опозорить Оуэна, ведь он не последний человек в королевстве. Мы через просторный, весь в золоте зал, полный никуда не спешащих людей, придворная, вся жизнь которых была наполнена праздностью и сплетнями, даже не обращали на меня внимания, обсуждая платье Канны, ее прическу и походку, и мне даже стало легче дышать. Это потом я буду в центре внимания, а пока... «Вы видели?» — донесся до меня шепоток. «Тилаят?» «Тилаят женился». «Да что вы! Такая несуразность, наверняка дальняя родственница». «Вы правы, леди Тинель. Совершенно правы». «Не краснеть и не смущаться. Пусть говорят все, что хотят. Я должна думать только о том, что будет думать обо мне Оуэн. А ведь нам с ним придется поговорить, обсудить все. «Леди! Леди Лето!» Веселый окрик разнесся по залу, внеся смуту в болотное спокойствие высшего общества. «Нейв!» Я улыбнулась, оборачиваясь к магу-портальщику, которого не ожидала здесь увидеть. «Ваш договор закончился?» «Представляете, лорд Тилаят сделал, как обещал. Сегодня с утра я абсолютно свободен. Даже не представлял, что буду так счастлив». Нейв, расплывшись в улыбке, обернулся к моей спутнице и вдруг замер. «Вы?» — недоуменно спросил он. «Но...» — перевел взгляд на меня. «Леди Лето». Я бы не успела среагировать. Спасло кольцо, которое действительно было мощным защитным артефактом. Нужно будет сказать спасибо и Оуэну, и Маю за то, что не оставили без него. Ледяная молния пронзила бы мое сердце насквозь, но огненная вспышка остановила смертоносное лезвие, и на мое платье попали лишь холодные капли. Красавица Канна, презрительно скривив губы, стряхнула с ладоней заготовленную молнию. «Защитил, значит», — презрительно сказала она. «Тилаят, конечно, никогда не был дураком, а уж любимую жену не оставил бы на произвол судьбы». Я отступила, оказавшись рядом с Нейвом, который внимательно следил за каждым движением девушки. Вот только теперь я смотрела на нее и, как и в случае с Миной, видела, как сильно обманулась. Она была старше, намного старше и опытнее. Не мне с ней тягаться. «Мальчишка, и принесло же тебя!» Канна вскинула руку, и зал накрыла темной пеленой. Раздались испуганные крики. Люди боялись происходящего, не понимали, что случилось. Моего плеча что-то коснулось, и я вскрикнула, но почти сразу же поняла, что это Нейв, который оказался единственным, кого можно было увидеть в этой тьме. «Идем». Потянул он меня в сторону. Я послушалась, и уже через несколько шагов мы оказались в другом помещении, а позади колыхалась черная марева. «Что это?» — спросила с ужасом. Кольца сжимали мои пальцы, словно хотели предупредить о чем-то страшном. «Ведьмина магия», — скривился маг. «Это женщина, которая была с тобой, черная ведьма». «Не может быть», — замотала головой. «Это леди Канна, она дружит с королем, знакома с моим дядей, и она...» «Ведьма Лето», — твердо произнес Нейв. «Я видел ее. Видел не раз, так что точно знаю, что говорю». «Но ведьмы страшные». «Ведьмы становятся страшными, когда им не хватает магии», — раздался голос Канны, и она вышла из тьмы. Юная красавица разом стала словно лет на 15 старше. Вокруг глаз появились морщины, волосы потускнели, во взгляде не осталось ничего доброго и милого. Она пугала каждым своим жестом, каждым движением. Тьма за ее спиной рвалась на волю, но оставалась неподвижной, повинуясь своей госпоже. Я не знала, что с теми людьми, кто остался в зале, но, смотря на эту женщину, могла представить самое худшее. «Вы ведьма», — повторила уже ясная. «Какая умница!» — с лаской в голосе и ненавистью в глазах произнесла Канна. «Я не просто ведьма, милая. Я верховная ведьма. Другие не могут пройти через эту стену. Ваши маги постарались. Вот только даже они не думали, что их потомки окажутся такими глупыми, что позабудут, для чего создавалась стена». Она подходила все ближе, а я сильнее сжимала руку Нейва. «Не защитить от нас. Мы всего лишь средства. Они хотели спастись от нее». Канна отступила в сторону, и тьма хлынула на нас.